А с этим что нам теперь делать? Росков кивнул на Индрикова. Сперва пусть расскажет все, что знает о Венедиктове. Есть ли у нас средства его убедить рассказать без утайки? Да какие такие особые средства нам надобны? Филипп, — пожал плечами отец Модест, — пригрозим пистолетом, коль начнет петлять, да и все. Пригрозим? Чело Роскофа омрачилось, но ведь он дворянин. Ну, как он предпочтет умереть, лишь бы не сдаться? Дворянин? Отец Модест недобро рассмеялся. Сие бывший дворянин, а не настоящий. Сословие стран европейских, порождение христианское. Как это бывший? Почему христианское? Вопросы Нелли и Роскофа прозвучали одновременно. В Риме языческом было сословие всадников. Кому какое есть дело теперь до того? Вопросом, притом вопросом странным, ответил отец Модест. Что-то припоминаю из школярских времен. Кажется, знаком сословия был перстень, но... А ведь сословие рыцарское тоже кануло в прошлое, прервал Роскофа отец Модест. Никто уж не странствует по свету в поисках несправедливости, и сама сия благородная цель обсмеяна в романе «Дон Кишот». С появлением неблагодарного оружия, кстати, порох боевой изобрели европейцы, но первыми применили тартары, ушел благородный устав ведения боя. Отменился господин мир. Что такое господин мир? Встряла Нелли. Дни, когда воевать было запрещено. Но что осталось нам от рыцарства? Прекрасный идеал, еле слышно произнес Филипп. Контур благородной идеи, что прикладываем мы к собственному жалкому обличью. В черных глазах отца Модеста вспыхнул огонек. С детских лет мы помним, как юноши былых времен проводили ночь в церкви, молясь перед посвящением в рыцари. Никогда не станет для нас пустым звуком, подобно словам «римский всадник» слова «рыцарь». Нынешние дворяне не дают обетов христианской добродетели, но присягают монарху. Монарх же не деспотический царек Востока, но помазанник Божий. Его власть освящена свыше. Да помилует Господь республики, — уронил Росков. Не уверен. Так или иначе, друзья мои, но и современное дворянство все ж ничто без христианства. Весь Европейский институт общественный выстроен именем Господним. Как жаль, что он не успел принять на Руси всей совершенной своей формы из-за нашествия Ордынского. Нелли подумала невольно, что отец Модест, выросший в Белой крепости, ненавидит тартар не только в гешторическом ключе. Другая мысль была вовсе не о том, хоть и пришла сразу за первой. Вот уж они отужинали, теперь беседуют на всякие сложные темы, а рыжий Индриков все валяется завязанным ртом и спутанными руками-ногами. Впрочем, случайно ли то? Разве не слабеет воля от ожидания, когда ж, наконец, неприятели обратят на тебя внимание? Проще сказать, — продолжал меж тем отец Модест, — что все ставимое дворянином выше собственной жизни замешано на христианстве. Сие конструкция несущая. Когда она подкошена, дворянство рушится. Человек делается червем, трясущимся от страха за свою жалкую жизнь. Однако ж, пора за него приняться. До последнего мгновения Нелли опасалась, что отец Модест их погонит по своей обыкновенной гадкой манере. Однако он ничего не сказал девочкам, а просто приблизился к дивану. Роско с ним вместе. Нелли от греха подальше кивнула подругам на дальний от дивана угол комнаты, загороженный отчасти столом. В него они и отступили по возможности бесшумно. Роско распутал меж тем верх шарфа, оставляя связанными руки и ноги Индрикова. Отец Модест уже просто уселся напротив него на табурете. Выплюнув намокшую ткань, Индриков долго кашлял. — Ты, я чаю, служишь бесу ради фортуны в игре? — спросил отец Модест почти без вопроса. Докашливая, Индриков замотал головою, верно, чтобы размять онемевшие мышцы, но рука, стоявшего рядом Роскофа, упреждающе сжала его плечо. Вот хорошо, что один оловянный подсвечник стоял на колченогом столике в изголовье дивана. Из темноты угла было все видно, словно в ящике панорамы. «Служу я, милостивый государь, свитским секундротмистром, и беззаконие надо мною не останется безнаказанным», — прокашлял Индрика. Катя возмущенно зашипела сквозь зубы, навалясь обеими локтями на столешницу, изо всех сил вытягивая вперед шею, чтобы ничего не упустить. Нелли дернула ее за рукав. Слишком уж шипение вышло громким. «Ушей вам тут не завязывали, господин Свицкий!» Отец Модест улыбнулся. «Надобно ж быть так глупу, чтобы ломать комедию, зная, что уж все ведомо даже детям. Уж все карты открыты, и сие последний кон. К тому ж и нет у меня времени церемониться с подбеском. Слыхал ты, как я определил тебя более не дворянином и утверждаю, что страх свил гнездо в твоей жалкой душе. Можешь лгать мне, да себя не обманешь. Умирать тебе страшно. Думаешь, потому что важны твои секреты, тебя тут не убьют? Разуверься, да преж приезда нашего за домом на собачьей площадке установлена слежка. Кое-что слежкою не узнаешь, но время сейчас дороже. Не станешь отвечать, удавка на шею, и упокоишься под капустными грядками. — Да он и не знает ничего, — раздумчиво проговорил Росков. — Пойти впрямь выкопать яму-то на огороде, покуда ночь, м? Нелли куснула собственную ладонь, чтоб не захихикать. Одно плохо. Не слишком ли грубо они дурят Индрикова? Не круглый же он дурак. Пойду яму копать, пока, мол, темно. Неужто поверит? При прыгающем огне сальной свечи трудно было разобрать, испугался ли Индриков. Впрочем, лицо его вдруг осыпало черными точками, будто баранку маком. Так ведь делаются заметные веснушки, когда бледнеют рыжие. Раз испугался, значит, по себе мерит. Живо бы побежал копать яму под капустую, кабы все сложилось наоборот. В дому у Тукки и Осакки. Либо еще кто-нибудь? — спросил отец Модест, словно никакого препирательства и не шло. — Карла! — зубы Индрикова лязгнули. — Потешный Карла? — переспросил отец Модест. — Давно ль завелся, и что в нем особого? С месяц зубы Индрикова все выбивали дробь, но отчего-то Нелли показалось, наверное, что боится он не немедленной смерти, а теперь уж того, о чем рассказывает. Уродов-то он много жалует, да только сей не как прочие. С длинным туловом, да на коротких ногах, без горба, голова кувшином, при гостях пляшет, кривляется, как все карлы, а без гостей. Так часами стоит болваном, в одну сторону глядит, а чем питается, неведомо. Только одно, что не в поварне. «Неужто еще один пиявец?» — шепнула на ухо Нелли Катя. Однако ж впадающий в столбняк Карла мало заинтересовал отца Модеста, который лишь насмешливо приподнял бровь. Очень скоро Нелли принялась тайком позевывать в ладошку. Вопросов у отца Модеста к Индрикову была тьма, но все прискучные. Так занимало его, к примеру, только ли холостяцкие вечера у Венедиктова в Москве, либо бывают и балы. Выяснилось, что балы Венедиктов дает, но ведь не плясать же с ним, а заседлать бы лошадей. Катя давно уж убрала локти со стола и, свесившись со стула, поигрывала ножиком, который то вытаскивала из голенища, то прятала снова. Москвы еще посмотреть не успели. Когда отец Модест как раз пошел выяснять, бывает ли на тех балах старая княгиня Китоврасова, Нелли склонилась к Катиной правоте. Сколько ж можно подслушивать то, что вовсе и не интересно? Нелли, постой! Уловив краем глаза движение, отец Модест предостерегающе поднял руку. «Этого я сейчас отпущу, а по городу кататься без дела нам покуда ни к чему». «Отпустите!» — в один голос закричали Нелли и Катя, а Параша распахнула глаза в безмолвном изумлении. «А куда ж его? Не впрямь же в капусту. Нехорошо выйдет чужие овощи портить». «А ну, как к Венедиктову побежит!» — Нелли было не до шуток. «Прокаженная душа! Сколько ж от тебя останется, коли соскрести коросту златолюбия и азарта?» Отец Модест с суровым сожалением разглядывал Индрикова. «Не больше горошины я чаю, и все-таки горошина есть. Я дам тебе единственный шанс. Ты слыхал, что сделалася с приятельницей твоею? Или же хочешь поглядеть сам? Дети говорили меж собою. Я слышал, я знаю». Индриков облизнул сухие губы. «Я был нужен ему молодым, потому избег его сетей. А избегнуть их тщеславный кавалер мог, лишь зная правду. Он мне ее сказал». «И тогда ты устрашился», — продолжил отец Модест. Но равно страшно было прервать и продолжить. «А теперь слушай. Где твои деревни?» «Под Пензою», — прошептал Индриков. «Так и гони на почтовых под Пензу. А прощенье об отставке вышлешь почтою», — приказал отец Модест. — «Сиди в деревне тише воды, ниже травы, да радуйся, что отделался счастливо. Быть может, ток мирных струй невеликой реки и треск сверчка за печкой очистят твою душу. Если ж нет, то пусть удержит тебя страх. Ступай!» Освобожденный от своих пут, Индриков резво вскочил на ноги и, ни на кого не обернувшись, не прощая, сметнулся к дверям. На пороге он споткнулся, упал на одно колено, но тут же поднялся, стук его шагов затих. — «Об этом мы больше не услышим», — сказал вслед отец Модеста.